Царь Давид. Дорогие радиослушатели, шалом! Продолжим сегодня изучение жизни царя Давида из 17 главы 1 книги Царств. Это одна из самых известных историй, которая записана в Торе. Это сражение Давида с великаном, которого звали Голиаф. Голиаф из Гефа, вероятно, является самым известным язычником во всей Библии. В связи с духовным ухудшением царя Саула и тем, что Дух Божий покинул царя, произошел упадок в физическом и духовном состоянии всего израильского народа. Вы, вероятно, помните из наших предыдущих бесед, что у Саула были периоды депрессии и припадки бешенства. При таких приступах звали Давида, чтобы он своей прекрасной музыкой успокаивал царя. Давид служил музыкантом при дворце, но в свободное время возвращался на поля Вифлеема, где заботился о семейном стаде овец. Израиль был под атакой филистимлян. Армии были расположены напротив друг друга в долине Дуба, в нескольких милях на юго-запад от Иерусалима. По-видимому, в армиях было затишье, и главнокомандующие решили устроить состязание идоноборцев. Филистимляне представили Голиафа, великана, ростом 6 локтей и 5. Он был одет в медный шлем и чешуйчатую броню, весившую примерно 125 фунтов. Он был вооружен длинным бронзовым копьем, которое имело железный наконечник весом в 15 фунтов. Этот великан выходил навстречу израильской армии и употребил такие слова, чтобы запугать своих врагов. «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть он сразится со мною». На протяжении 40 дней великан бросал вызов. «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. 3 старших брата Давида служили в армии Саула, тогда как он продолжал смотреть за овцами. Их отец Иессей решил послать сыновьям продукты, сушеные зерна и хлебы для тысяченачальников, особый подарок — 10 сыров. Давид должен был отнести продукты и подарки, а затем возвратиться с вестью к своему отцу об успехе в сражении и о здоровье братьев. Прибыв в стан, Давид стал свидетелем потрясающего вызова, который был брошен Голиафом. Он видел, что его соотечественники были в страхе. И говорили израильтяне: «Видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным Израилем». В то время, как это было обязанностью царя Саула выйти на поединок, он предпочел обильное вознаградить человека, который бы занял его место на поединке. Старшие братья стали упрекать Давида. «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немощных овец тех в пустыне? Ты пришел посмотреть на сражение». Давид принял вызов. «Кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» В то время, когда Давид старался ободрить своих братьев, весть о том, что он пришел в стан, достигла царя Саула. Когда Давида призвали к Саулу, он сказал: «Пусть никто не падает духом из-за него, а раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». Теперь Саул унижает молодого Давида, говоря: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, ты еще юноша, а он воин». Давид рассказал царю о своем опыте, который он получил, заботясь об овцах. Я нападал на льва и медведя, когда они старались унести овцу. Он собственноручно расправлялся с этими врагами. Кроме того, этот великан бросает вызов армии живого Бога. Давид говорит: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». После слышания этих слов царь Саул дал Давиду разрешение выйти на поединок. Царь снарядил Давида своим бронзовым шлемом и тяжелым доспехами, но они мешали молодому Давиду, который не привык к такому снаряжению и не имел тренировки с этим оружием. Но Давид испробовал и доказал свою веру в Бога. Не надеясь на плотское оружие, но вооруженный духовной силой, верой и естественной ловкостью, которой Бог его одарил, Давид выходит на арену. Сражение было кратким. Юноша, сходя по склону, выбрал себе 5 гладких камней из ручья. В то время, когда филистимский великан произносил слова насмешки и произносил проклятие во имя их языческих богов, Давид сделал вызов другого вида. Давид сказал: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинства израильских, которые ты поносил». Давид провозгласил свою цель: «Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войскам филистимского, птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». Дальше провозглашение Давида открывает его упование на живого Бога. «И узнает весь этот сон, что ни мечом и ни копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к стану навстречу филистимлянину и опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Тогда Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистяне, увидев, что силач их умер, побежали. И поднялись мужи израильские, иудейские, и воскликнули, и гнали филистимлян до входа в долину и до ворот Акорона. И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем. Царь Саул тогда ближе посмотрел на молодого Давида и спросил, как его зовут и как зовут его отца. Саул тогда привел Давида в свой дом, где он встретил Ионафана, сына царя. С этого времени Ионафан и Давид стали близкими друзьями. Теперь я желал напомнить вам, что это повествование записано в Священном Писании и дано просто не для нашего развлечения. Повествование о Давиде и Голиафе является самым известным повествованием Библии. Но я боюсь, что многие люди, которые знают это повествование, не принимают уроков, которым Бог желает научить нас в эти современные дни. Первый урок. Встречать великанов – страшное переживание. Мы все имеем наших великанов. Мы все встречаем трудности и нападения врага, духовных противников и физические нападения. Второй урок. Вступать в борьбу с великанами в нашей жизни может быть одиноким переживанием. Часто мы имеем тех, кто нас подводит и поощряет сдаться. Третий урок. Уповать на Бога является устойчивым переживанием. Битва, которую ведем плотской силою, страшная и разочаровывающая. Когда Господь — наша сила, мы не будем страшиться, ослабевать или убегать. Четвертый урок. победы, приобретенные могуществом Господним, памятные переживания. Я уверен, что Давид никогда не забыл этого переживания. Победа Давида повела его на новый путь жизни. Великие победы могут повести нас в два направления. Мы можем хвалиться нашими достижениями и потерять прикосновение с Богом, приписывая себе славу. В случае Давида он был укреплен Богом и переживал дальнейшее приготовление, когда Бог вел его на дальнейшие битвы и избавления, которые привели его на престол Израиля. Дальнейший путь лежал впереди у Давида, но он был готов для странствования. В Новом Завете, в послании к Ефесянам, апостол Павел писал относительно духовной брани. Он описывает всеоружие Бога. Теперь мы не будем рассматривать это всеоружие, но только коснемся двух оружий духовной брани. Меч духовный, который есть Слово Божие, и молитва. Эти два оружия важны для всякого человека, который желает жить благочестиво в этом веке и переживать победы над войсками зла. Единственное питание, ежедневное питание Словом Божиим, Библией, и ежедневное общение с Богом обеспечит нам победу. Аминь.